Глава 36. Шла, задумчиво смотря под ноги. Так жалко себя было. Король понял, что я колдунья. Еще более скверно, что это поняла леди Рошмари. Что-то мне подсказывало, что это хуже, чем гнев Келтона. Как там кричал их гнусный мажордом? Ну, костер Делору, к ответу герцога Сиварда. У меня его крик до сих пор в ушах стоял. И так страшно было. И за себя, и за Элдена. Я с душевной тоской представляла укор в его глазах. Холод слов. Что еще вы натворили, Дель? Вся тяжесть от последствий произошедшего не могла бы причинить мне такую боль, как отстраненность моего герцога. Мне совсем не хотелось, чтобы именно он отвечал за мои недальновидные поступки. А еще была семья Дель, сестра с малышом, папа, нежный, искренне любящий свою дочку. И я заняла ее место. Почему я? Неужели на место колдуньи не могла прийти милая, спокойная девушка, которых не счесть в нашем мире? Но нет, выбор пал на меня. И вот итог. На глаза навернулись слезы. Я все испортила, всех подвела. Зато докторишку спасла. Но толку от него? Кроме того, что теперь я знаю, это он убил 5 предыдущих жен герцога Сиварда. Вот только для чего он их убивал? Кто стоял в темном подземелье, забирая колдовство Рейда? Кто медленно и жестоко выпивал колдунов? Я остановилась. Нет, я многое увидела в этом мире, чего в своем даже предположить не могла. Колдовство и оборотки, король Наг и доктор колдовской Лавелас. Но предположить то, что попросту невозможно. Однако же, портрет. Странный портрет юной и цветущей леди Маргариты Рошмари, пугающий и заставляющий меня мысленно возвращаться к нему. Лучистые васильковые глаза, яркие, прекрасные и... Я замерла, скинула голову. Я пришла к дому Дель. Ноги сами привели меня к его калитке. Осталось толкнуть, и я войду на узкую тропинку, но я стояла, боясь сделать хоть шаг и растревожить тот спокойный мирок, что существует за резными невысокими воротцами. Дрожью пронзало все тело. «Дель!» Я устремила взор на голос. Отец стоял с садовыми ножницами в руках около роз, раскинувшихся у самой тропинки. «Да, это я!» Голос вышел, приглушенный, срывающийся на шепот. Папа посмотрел на меня, бросил ножницы на землю, стянул с рук перчатки и вытер руки о черный фартук, торопливо прошел к калитке, распахнул ее. Мягкий нежный взгляд устремился на меня. «Дель, доченька!» Отец заключил меня в объятия. И я не выдержала, заплакала, уткнувшись в его пропахшую табаком рубашку. «Хорошая моя маленькая!» Он гладил меня по растрепанным волосам, целовал висок, а я все никак не могла успокоиться, прижималась и всхлипывала. «Папа, папа, папочка, прости меня, прости, я все сделала не так, я все испортила, папочка». Отстранилась, посмотрела на него затравленно. «Вам нужно уходить, уезжать сейчас же, вы должны собираться и уезжать». Он заглянул мне в лицо, губы его дрогнули. «Дель, ты ли это?» Я замерла, глядя в его потускневшие глаза. «Папа!» Он провел шершавой ладонью по моим щекам. «Идем в дом, там обо всем поговорим». «Нет, постой!» Я ухватила его за руку. «Нет времени, вам нужно собираться и уходить!» Он вздохнул. «Куда уходить? Это наш дом. На протяжении последних лет он был нашей крепостью. Сюда нагрянет стража департамента. Вас могут арестовать». Он задумчиво посмотрел на меня. «Дель!» – раздалось с порога. К нам спешила Шарли. «Что случилось? Что с тобой?» «Дель уверяет», – медленно произнес папа, не оборачиваясь на сестру и смотря на меня напряженно, «что в наш дом может прийти стража». Шарли остановилась, покачала головой. «Так глупо себя выдать», – нахмурилась. «Дель, идем в дом. Видимо, ты так ничего о колдовстве и не узнала». Мы сидели за круглым столом круглой гостиной. Так же, как и в первый раз, пахло булочками Шарли. И маленький Стив сидел на полу у камина, играя кубиками. «Почему вы сразу мне не рассказали?» – хмуро поинтересовался папа, облокотившись о стол. «Что это за путешествие по мирам? Да еще и с переменой тел! Вы понимаете, чем это могло закончиться? А если бы заклятие не сработало? А если бы тебя по частям перенесло?» У меня под его взглядом вкуснейшие булочки сестры в горло не лезли. «Папа!» – махнула на него Шарли. «Перестань! Это не ей нужно высказывать. Дель не слышит твоих речей. А Даша всего лишь невольная соучастница. Успокойся. Видишь, девочка и без твоих нравоучений сильно испугана. Лучше выпей чаю с Мелиссой. Тебе совсем нельзя нервничать. У тебя сердце шалит». Адель сама была не уверена, что все получится. Она даже мне всего не рассказала. Переживала за нас. Хотя я ей еще тогда говорила, что за нас переживать. Мы всегда можем скрыться от департамента в своем доме. Я посмотрела на Шарли непонимающе. Она улыбнулась и подвинула мне поближе тарелку с булочками. Дома, в которых проживают колдуны, люди не могут видеть, только обладающие магией. Именно это помогает нам спокойно проживать в собственном городе. Мы всегда можем спрятаться в своем доме, который обычному человеческому глазу закрыт. Я пыталась напряженно понять все, что мне только что сказали. Выходит, войти сюда может только тот, кто обладает колдовством. Колдуны всегда так прячут то, что им дорого, или не хотят, чтобы видели простые смертные. «Дверь!» – прервала ее я, теперь прекрасно понимая, почему король так и не увидел колдовскую дверь за моей спиной. «Шарли, в моей комнате была магическая дверь, но ее видели Наэль и Грег». Сестренка улыбнулась. Наэль – оборотка, что само по себе подразумевает малую толику колдовства. Это ведь она тебя сюда привела. А Грег? Вероятно, ты сама хотела, чтобы он видел эту дверь. Я задумалась. Конечно, хотела. Мы же пришли, чтобы попасть в нее. Люди видят то, что вы, колдуны, хотите, чтобы мы видели. Она подлила мне травяного чая. Ведь я не колдунья. Совсем-совсем. Но вижу и этот дом, и дома других колдунов, и много чего еще. А все потому, что Дель хотела, чтобы мы с папой и Стивом это видели. «А может, потому что вы семья, а ты ее сестра?» – попыталась парировать я. Шарли и папа переглянулись. «Пожалуй, разговор будет долгий», – вздохнул седовласый мужчина. Разговор и правда вышел долгий. Я узнала, что Дель была приемной дочерью, хотя я, наверное, тайне об этом догадывалась. Ведь непохожесть между мной и Шарли была очевидна. Ее огненные кудри и задорно вздернутый носик, веснушки, усеивающие лицо, точно такими же природа наградила и Стива. Точно такие же, но уже выцветшими темными пятнами усеивали лицо папы. У меня же чистая оливковая кожа и каштановые кудри. Я всем отличалась от остальной семьи. И все же мы были семьей. С того самого момента, как Элиза, бабушка Шарлотты, увидела кроху на руках неизвестного путешественника, закутанного в темный балахон. Человек пришел в ненастную ночь к порогу дома Ливьеров, держа на руках малютку, завернутую в теплый шарф. «Возьми ее, леди!» – протянул малышку старушке путник. «Дела нынче идут совсем плохо. Я направляюсь в дальние города. Девочка не выдержит такой дороги. А от вашего дома тянет выпечкой и сдобой. Я вижу, что вы добрая женщина. Возьмите крошку. В будущем она сможет помогать вам. А, возможно, удачно выйдет замуж. Я уверен, для вашей семьи одна маленькая девочка не станет лишним ртом. Прошу вас, возьмите ее, добрая леди». Бабушка посмотрела на ребенка, не в силах решиться на такой отчаянный шаг. И тогда вышла мама. Она молча взяла крошку из рук путника, сунула ему корзину, полную свежих булочек и завернутых в полотенце хлебцев. «Как зовут малютку?» «Дилора. Ее зовут Дилора». «Я выращу достойную леди». А тебе, доброй дороги, путник, пусть боги облегчат твой путь и отметят его удачей». Мужчина ссутулился, сильнее кутаясь в балахон, и скрылся в ночи. Бабушка покачала головой. «Зря ты взяла чужого ребенка, не весть, какие у него гены. Вырастет, неизвестно, кем станет», – она тяжко выдохнула. Мама сверкнула глазами на бабушку. «У Шарли должна быть сестра. Болезнь ест меня. И, возможно, вскоре Шарлотта останется одна на попечении отца. Ей не с кем будет поговорить, ведь многое, что можно доверить маме или сестре, никогда нельзя доверить отцу. Эта девочка станет сестрой нашей Шарлотте. Она вырастет достойной рода Ливьер. И она выросла достойной». Уже через 10 лет семья узнала, что девочка не просто растет помощницей и умницей, ловко справляющейся с любой выпечкой и делами по дому, но к тому же с явным колдовским даром. К сожалению, слова мамы были пророческими. Она не смогла справить 10-летие дочери. Адель с Шарлоттой росли родными не по крови. Их соединяли намного более крепкие узы. Девочки вместе ходили на могилки мамы и бабушки, помогали отцу преодолеть горечь потери любимых женщин, стали и ему, и друг другу первой опорой. В день, когда Дель исполнилось 12, рано поутру на окне ее спальни обнаружилась книга, необычная, с вензелями и рисунком в виде солнца на обложке. Девочка сразу сказала, что фолиант принадлежит ей. Несколько дней она не выходила из комнаты. Шарли заносила ей еду и выходила, глядя, как та сидит над желтыми страницами. Складывая пальцы в замысловатые знаки и проговаривая странные слова. С тех пор дела Ливьеров пошли в гору. Папа смог побороть боль утраты. Он полностью посвятил себя воспитанию дочерей. Открыл собственный магазин свежей выпечки. И, наверное, они бы жили счастливо. Шарли вышла замуж и начала заводить разговоры, что младшенькой тоже пора приглядывать себе супруга. «Шарли!» – Дель ворвалась в лавку, бросила тревожный взгляд на покупателя и поспешила скрыться в подсобке. «Что произошло?» – вошла следом, поправляя фартук девушка. «Шарли, мы закрываем лавку и переезжаем!» «Что?» – опешила та. «Дель, у нас все хорошо! Дела идут в гору! Зачем нам переезжать? Что случилось?» «У меня украли книгу!» – тяжело выдохнула Дель. Шарли непонимающе хлопнула глазами. «Что? Как? Почему из-за твоей книги мы должны все бросать? Это всего лишь книга?» Впервые между сестрами возник разлад. «Ты не понимаешь!» – вспылила Дель. «Это не всего лишь книга. И даже не просто колдовская книга. Ее составили десятки колдунов, собравшихся вместе очень давно. В ней очень сильные заклинания, и она не должна была попасть в чужие руки. Я даже предположить не могу, как она могла исчезнуть прямо из дома. Шарли, послушай меня, вы в опасности, и я, и...» «О, Шарли», – взмолилась Дель, – «послушай, все, что у меня есть в жизни, это ты и папа». Девушка смутилась. «Уже не только». «Что? Дель, я беременна». Та побледнела. Вот чего Шарли не ожидала, что сестренка будет не рада. «Дель», – протянула она, готова чуть ли не зарыдать от расстройства. «Вот спасибо, я считала, ты порадуешься за меня, а ты…» Губы задрожали. «Я очень рада», – тяжело вздохнула Дель и обняла сестру. «И это значит только одно. Если ты меня сейчас не послушаешься, мне придется применить свое колдовство». И она его применила, но не сразу. Все же была слабая надежда, что она сможет найти следы украденной книги. Дель целые дни проводила в своей комнате, выводя новые заклятия и совсем редко выходя в город. Совершенно неожиданно глашатые объявили о сватовстве короля, красавицы леди Рош-Мари. Все знали, что девушка должна была выйти замуж за герцога Илдена. Потом на короля и младшего Сиварда обрушилось проклятие, и Дель заметно занервничала. Совсем уж выбила ее из колеи новость об исчезновении 23 колдунов. А уже через день была объявлена охота на ведьм. Их назначили виновными в случившемся с королевской семьей и, следственно, вне закона. Любое магическое воздействие в рамках нового законодательства королевства считалось теперь делом подсудным, вплоть до смертной казни. Это было очень тяжелое время. Многие оборотки и колдуны проснулись от стука кирзовыми сапогами в дверь. Тюрьма департамента за один день заполнила свои камеры. Кто-то ушел из города, спасая своих родных. Кто-то, считая город слишком родным или в меру определенных обстоятельств, остался, прикрыв свое существование магией. Одной из последних была семья Ливьер. В то же утро всполошенная Дель кинулась к департаменту в попытке выяснить, насколько тяжело положение колдунов. Именно там она, чуть нос к носу, не столкнулась с мужем Шарлотты. Появление молодого человека в стенах казенного здания напрягло магичку. Она постаралась не попасться ему на глаза, зато подслушала, как он рассказывал хмурому защитнику о том, что одна из их семьи – колдунья. Супруг сестры готов был с удовольствием показать чародейку за пару сотен дублонов. Дель стало нехорошо. С мужем Шарлотты у нее никогда не ладились отношения, но она даже не представляла, насколько молодого человека раздражало проживание обладателя магии за стеной. Когда-то он очень настаивал на передаче в его собственность булочной Ливьера на основании женитьбы на одной из его дочерей. Дель – первая, кто заявил о нежелании впускать в свое дело слишком быстро ставшего мужем молодого человека. Он не стал настаивать, но, как видно, не отступил от своего желания заполучить дело преуспевающего булочника. Дожидаться стука стражей в собственное жилище, где к тому же находилась беременная сестра, Дель не стала. Небольшой магический обряд помог без сопротивления вывести Шарлотту и папу из дома. На ночь их приютил знакомый оборотка. Он же показал поутру строение на окраине, в зеленом квартале. Жилье было небольшим, но уютным. Дель не рискнула увозить беременную сестру из города. Уже приведя родных в новый дом, девушка сняла с них чары и рассказала о муже Шарлотты. Не закатить истерику сестре помогло успокоительное зелье, заранее приготовленное Дель. Жилье было закрыто от посторонних глаз, и ливьеры начали жить заново. Вскоре на их улочке появились еще колдовские семьи. Шарлотта успешно разродилась. Со временем начало казаться, что об их существовании совсем забыли. Ливьеры вздохнули свободнее, и жизнь вроде начала налаживаться. Так думала Шарлотта. До того момента, пока Дель не сказала, что собирается в другой мир –